Глава 59. Аниса. Отец был фарфлом, с глазами черными, как ночь. Имперцы пришли и сказали, что таких не должно быть. Он улыбнулся, когда их увидел, и сказал мне: «Смотри только на небо». Я смотрел, пока не перестало пахнуть дымом. Записка из архива сиротского приюта. Дворец Алого Заката. 946 год правления Астраэля Фуркага. Расставленные по спальне свечи шептались между собой на языке воска и огня, а балдахин над головой слушал мое дыхание, словно исповедник в храме забытых богов. Надеялся, что я опять проболтаюсь, но слова пока не рвались с языка. Время еще не настало, и все-таки неумолимо приближалось. Я выдохнула. Итак, чтобы провести ритуал освобождения, нужны, во-первых, шест, или жезл, или посох, или что-то другое. Нам с Винсентом не хватило знаний, чтобы расшифровать эту надпись на древнем языке. В любом случае, нам нужна не просто палка, а артефакт дома Корс, проводник древней магии. Где он, никто не знает. Возможно, его и вовсе не найти. Во-вторых, Александр, мой брат. Без него ритуал не сработает. Мы с ним две половины одного целого. Жизнь и смерть. По условиям, записанным кровью наших предков, в решающий момент один из нас должен отпустить другого. Не метафорически. Навсегда. Без перерождения, без возврата. Я не знаю, готов ли он на это. И не уверен, что он вообще захочет меня слушать. В-третьих, источник силы. Бога-драконы. Один Кеол мертв. Второй Хет отвернулся от Александра. А значит, и от всего рода Корс. Такие, как он, не слушают, что кричат им вслед. Но без его силы ритуал невозможен. Значит, надо не звать его обратно, а дать повод вернуться самому. Я сделала глубокий вдох. Запахи прошлой жизни пощекотали нос. Я лежала на роскошной кровати, где тысячу лет никто не спал. Пленница императора, которая улыбается, пока рассчитывает углы, под которыми будет меня ломать. Я вновь выпустила воздух сквозь зубы. Вновь проявившаяся татуировка на спине запульсировала в такт биению сердца. Рейн жив. Он дышит. Это единственное, что не давало мне сдаться. Я села на кровати, намереваясь подойти к окну, как раньше. Но тут же вскочила и помчалась к умывальнику. Меня стошнило. Ноги едва не подкосились. В голове пронеслась тревожная мысль. Неужели? Но я прогнала ее. Нет. Сейчас не время. Мой план. Ритуал. Наше освобождение. Я есть. Пока дышу, буду действовать. Ищу Александра. Найду, поговорю, попрошу, не прикажу. Ищу клятую палку. Хоть в руинах, хоть в легендах. Ищу способ заставить Хетта вернуться. И держусь за Рейна. Пока он жив, я не сломаюсь. Освобождение драконов может навредить ему. Но его главная сила не они, а дух, не сломленный даже тысячи лет испытаний. Рейн справится, потому что больше не будет один. Я еще раз напомнил о себе. Ритуал требует точности. Одна ошибка в слове, и все рухнет. Но я не могла ждать. Мир не мог больше ждать. Завтра я начну. И каждое слово буду выбирать так, будто от него зависит все. Потому что это правда.